после портрета княгини де Салиа в 1874 году высший свет стал смотреть на него как на первоклассного современного портретиста. С тех пор он стал самым любимым живописцем парижан и парижанок, самым изобретательным и самым искусным истолкователем их изящества, манер, характера. Несколько месяцев спустя все более или менее видные парижские женщины уже добивались как милости, чтобы он запечатлел их черты. Он выказал себя недоступным, и ему платили очень дорого. Так как он был в моде и делал визиты просто в качестве светского человека, он встретил однажды у герцогини де Мортмен молодую женщину в глубоком трауре. Она прощалась, когда он входил, и, столкнувшись с нею в дверях, он был поражен ею, словно каким-то прекрасным видением, исполненным изящества и грации. Он спросил, кто она, и узнал, что ее зовут графиней де Гильруа, что она жена захудалого нормандского дворянчика, агронома и депутата, что траур она носит по свекру, что она умна и пользуется в обществе поклонением и успехом. Взволнованный этой встречей, пленивший его как художника, он воскликнул: «Ах, вот с кого я охотно написал бы портрет!» На другой день эти слова были переданы молодой женщине, и в тот же вечер он получил голубое, чуть надушенное письмецо, в котором ровным и тонким почерком, немного взбегающим вверх, сообщалось: «Милостивый государь, герцогиня де Мортмен, только что посетившая меня, уверяет, что вы желали бы изобразить мою скромную особу и создать из этого шедевр. Я охотно предоставила бы себя в ваше распоряжение, если бы знала, наверное, что вы сказали это серьезно и действительно видите во мне нечто такое, что может быть вами воспроизведено и поднято до идеальной высоты. Примите уверение в моем совершенном уважении. Анна де Гильруа». Он послал ответ, спрашивая, когда сможет представиться графине, и был запросто приглашен на завтрак в ближайший понедельник. Она жила на бульваре Мальзерб, во втором этаже большого роскошного дома новейшего стиля. Через обширную гостиную, обтянутую голубым шелком в белых с позолотой багетах, художника провели в будуар, отделанный во вкусе минувшего века, обитый светлыми, кокетливыми штофными обоями в стиле ватто. Их нежные тона и грациозные рисунки, казалось, были задуманы и исполнены мастерами, замечтавшимися о любви. Не успел он сесть, как появилась графиня. Ее походка была так легка, что он не слышал, как она прошла через соседнюю комнату, и был удивлен, вдруг увидев ее. Она непринужденно протянула ему руку. «Значит, это правда, — сказала она, — что вам хотелось бы написать мой портрет?» «Я был бы очень счастлив, сударыня». Узкое черное платье делало ее очень худощавой и придавала ей совсем юный и в то же время строгий вид, который противоречил ее улыбающемуся лицу, озаренному сиянием светлых волос. Вошел граф, держа за руку девочку лет 6. Госпожа Гильруа представила его: «Мой муж». Это был человек небольшого роста, без усов, со впалыми щеками, гладко выбритыми и отливавшими синевою. Он несколько походил на священника или на актера. Длинные, зачесанные назад волосы, учтивые манеры и полукруглые, глубокие складки по обеим сторонам рта от щек к подбородку, как бы образовавшиеся от привычки говорить публично. Он поблагодарил живописца с многоречивостью, которая выдавала в нем оратора. Давно уже хотелось ему заказать портрет супруги, и, конечно, его выбор остановился бы на господине Оливье Бертени, если бы он не боялся отказа, ведь ему известно, как осаждают художника подобными просьбами. Обменявшись множеством взаимных любезностей, собеседники условились, что на другой день граф привезет жену в мастерскую художника.